я могу понять очень Да. Алло, здравствуйте, дозвонилась по номеру 1138, все верно? Да. Меня зовут Ирина Александровна, Банк Восточный, департамент взыскания. Вы Гарантина Михайловна, все правильно? Все правильно, а вы звоните третий раз за неделю. Угу. И что? Ну, а то, что вам закон запрещает это делать. Банк вправе требовать от вас возвращение денежных средств банку. Совершенно верно, но только в законном порядке. Угу. И какая это статья? Можете мне назвать статью? 230-й федеральный закон. Открывайте, читайте. Там все написано. Я знаю. Ну, так в чем вопрос тогда? Так какая статья? Вы должны знать, какая это статья. Вы звоните третий раз за неделю. На следующей неделе звоните, будем отвечать на ваши вопросы. А пока нет. Ну, раз вы уж ответили. Нет, так не пойдет, раз вы уж ответили. Нет, нет, нет. Минуточку. На следующей неделе позвоните, получите ответы. Ну, тогда я вам зафиксирую отказ от погашения. Да мне фиолетовочку зафиксируйте. В перспективе банк передаст ваши документы в коллекторское агентство. Прекрасно. И также это на вашей семье все отразится. Хорошо. Вашей семье подумайте. Да, да, да. Все, всех увезут, посадят в яму. Угу. Да, знаю. Слава богу, меньше ртов. Я вам такого не говорила, заметьте. Ну вот и чушь тогда про семью не говорите. Или вы сейчас вот эту ерунду про семейную кредитную историю начнете мне нести. Ну и это тоже в том числе. И почему на это тоже. Ну тогда скажите мне, где в 218 федеральном законе написано про семейную кредитную историю, а то ваши сотрудники так часто мне про это говорили, что я уже проштудировала этот закон от сих до сих. Но там, к сожалению, для вас такого нет. Вы лжете. Подло, нагло лжете. Ваши родственники, если они захотят в дальнейшем где-то в полиции или еще где-то работать, ваши родственники там чуть ли не до третьего колена не смогут этого сделать. Знаете почему? Потому почему? Что вы вышли на просрочку. Это вы откуда вообще взяли? А вы что, такого не знаете? Да, никто такого не знает, кроме сотрудников Восточки, которые это все придумывают. Какое отношение моя задолженность, даже если у человека, даже если я захочу устроиться на работу в полицию, наличие какой-то там задолженности не является ни в коем случае препятствием. Что за чушь вы несете? А зачем, вот скажите мне, пожалуйста, зачем нужен будет такой сотрудник, который... Проблемы имеют такие. Да какая разница работодателю, какие финансовые проблемы были у сотрудника? Это разве отражается хорошо, на его профессиональных качествах? На ерунду вот это. Не говорите, смотрите, пожалуйста, никому никогда. Вот, не позорьтесь. Вы, допустим, будете работать, да, на хорошо высокооплачиваемой работе. И вам будут постоянно звонки из банка поступать, то, что вот... Вы должник, вы должны заплатить. И ваш работодатель увидит то, что вы постоянно отвлекаете. Вы думаете, такой сотрудник нужен будет организации? Так, может быть, я просто на работе не буду брать трубки, когда вы будете звонить? Не допускали вы такого момента? Так будут вашему работодателю звонить. А я не разрешала этому новому работодателю звонить. По тому же 230-му федеральному закону вы имеете право звонить только туда, куда я вам разрешила звонить. Если работодателю не разрешало звонить, значит, вы звонить туда не будете. А если позвоните, то я устрою вам проблемы с федеральной службой, нет, не с федеральной, с Центробанком и с Роскомнадзором. Угу. Ну, в дальнейшем, в любом случае, по вашим всем контактным лицам будут звонить, и на работу вам также. По каким придет. Всем контактным лицам? По тем, кому я разрешила звонить, вот. Звоните. Кому не разрешало звонить, попробуйте позвонить, получите жалобу. Жалоба принесет, возможно, скорее всего, невозможно, а скорее всего принесет вам штраф. Оно вам надо? Также могут выезжать к вам домой. Ну, выезжайте. Также с требованиями банка. Ну, Вы думаете, выезжайте. вашей семье это будет удобно? Да фиолетово. Захотели, приняли такого гостя. Не захотели, к черту послали. Никто ж не обязывает общаться с вами. Ну, то есть я вам отказ ставлю, да? Да вы ставьте, что хотите. Я вам сказала, что о задолженности мы будем разговаривать с вами исключительно на следующей неделе. На этой неделе вы свой шанс упустили. Ну, вам в любом случае поступит звонок еще. Ну, всего в любом доброго случае, вам. Хорошо, я тогда буду, наверное, уже фиксировать все ваши нарушения и отправлять их куда следует. Да, а то что-то Восточный банк слишком много себе позволяет. Мало скандалов у вас было, да? Мало штрафов вам выписали. Надо добавить. Ладно, если вы так настаиваете, ваше с удовольствием. Не До надо мне свидания. рассказывать, что всего мое вам право, а доброго. что нет. Я без вас это знаю прекрасно. Прощайте, прощайте. Тогда оплатите задолженность, раз вы свои права знаете. Где логика? Где связь между моими правами и задолженностью? Ну, говорите. Также кредитный договор, что это? Ваши обязанности платить. Ну, так а при чем тут обязанности и права? Вы должны это делать. Почему вы сейчас это аргумент. Нарушаете? Вы сейчас смотивировали меня безумно. Я из последних сил держусь, чтобы не убежать платить. Бросил трубку. Я с вами нормально вообще-то разговариваю. А я с вами ненормально разговариваю? Извините. Ну, подождите. Ну, нормально. Что значит, вы нормально разговариваете? Вы нарушили закон, позвонив мне третий раз за неделю. Раз. Вы пытались ввести меня в заблуждение относительно какой-то там семейной кредитной истории. Два. Вы начали нести бред про какую-то там проблему с устройством на работу из-за каких-то там кредитов и мнимых задолженностей. Три. Это вы называете нормально общались мы, да? Ну, я с вами нормально общалась. А, нормально. То есть это в порядке вещей. Врать, изворачиваться и нарушать закон – это нормально. А если я как-то там каким-то тоном не тем с вами разговариваю, вас это больно задело, укололо в самое сердце. Ну, смиритесь. Так что я? Что я вам соврала? Скажите мне, пожалуйста. Я только что вам сказала, что вы соврали. Я говорю, как все есть. Да? Угу. Врете вы. Подло и нагло. Ну хорошо, тогда я вам отказ от погашения. Да мне фиолетово пятый раз вам повторяю. Что вы там поставите? Ставьте. Кому это, вот какое это имеет значение? Чего вы там у себя в CRM поставите? Кому это важно, кроме вас? Я вас услышала. Лучше бы поняли. Прощайте. Трубочку забыли повесить. Угу, пока. Сейчас повешу. Вешайте, вешайте, пока. Что случилось? Поломалось что-то у вас там? Нет. Ну так вешайте Сейчас трубочку. Я работу закончу и повешу, что вы. Что мы? Какую работу вы закончите? Мне сидеть ждать, пока у вас рабочий день закончится? Чтобы вы трубку повесили? Можете сами сбросить, я что вам Нет, делаю? Я хочу, чтобы вы повесили. Сейчас сброшу. Отказ вам поставлю и сброшу. Да ёлы-палы, что ж там с этим отказом-то так долго все происходит, а? Одну кнопочку нажать, а проблем-то на 2 дня. Печатайте, наверное, очень медленно, потому что слово «отказ», ну это ж как бы 3 секунды. Да, все, всего доброго, до свидания. Все, пока, пока, прощались уже вроде. Да. Алло, здравствуйте. Меня спросили Кристина Юрьевна, банк Home Credit. Могу я услышать Валентину Михайловну? Слушайте. А, это вы, приятно с вами познакомиться. Я звоню по поводу вашего кредита, договора по кредиту. У вас на данный момент есть задолженность на сумму 4250 рублей 29 копеек. Готовы в режиме телефонного разговора принять у вас оплату с карты любого банка? Угу. Да, я не готова платить. Так, в ближайшее время вам тогда будет необходимо внести платеж по вашей задолженности. Каким способом вы об этом платите? Зачем вам эта информация? Ну, что мы должны рассчитать примерно, через сколько дней придут деньги на счет? Дня через 40. Так, а с чем это связано? Могу я узнать? Да, это просто первая цифра, какая мне в голову пришла. Нет, ну, может быть, у вас действительно какие-то сложности на данный может момент, быть, какие-то действительно оплатить? Какие-то сложности, но вряд ли я буду обсуждать их с незнакомой барышней по телефону, правильно? Хорошо, барышня услышала. А, я так понимаю, а вы не собираетесь поняла? Да, платить? Вы не собираетесь платить, да? А я барышня вас поняла? Правильно поняла? Поняла. Барышня зовут Кристина Юрьевна. Я поняла, барышня, что вы поняли. Это хорошо. То есть в ближайшее время вы не будете платить? Ни в коем случае. Или вы вообще отказываетесь платить? Или вообще отказываюсь. Хорошо, просто обратите внимание, что у вас уже период просрочки довольно большой, и банк может свернуть ваш график платежей, как бы вам не пришлось потом полную сумму выплачивать по кредиту. Очень страшно. Вот. Хорошо. И скажите, пожалуйста, вы свои контактные данные не меняли? У вас все по-прежнему, все номера? Ну, если вы дозвонились мне по моему номеру, как вы думаете, у меня все по-прежнему или поменялись они? Я спрашиваю для уточнения информации. Ну, если вы дозвонились на номер телефона, он актуален или он изменился? Может быть, еще какие-то дополнительные номера Может, появились? Может, еще какие-то дополнительные появились, но я не обязана вам их предоставлять. Хорошо, не предоставляйте. Всего доброго вам. До свидания.